Получается, что ты хочешь рискнуть и силами самих бандитов остановить войну в городе? — Против лома нет приема, — сказал Стольников и добавил. — Есть прием, такой же лом. — Теперь понял, — усмехнулся Цапов. — Но все это так рискованно. Во-первых, прокуратура может не отпустить Мироненко. Во-вторых, нужно найти человека, который сыграет роль курьера. И в-третьих, отпускать Мироненко значит подвергнуть серьезной угрозе жизнь старика-ювелира, который сдал его милиции. Ты это обстоятельство, надеюсь, не забыл? — Не забыл, — мрачно сказал Стольников. — Третье обстоятельство на мой счет. Первые два — на твой. Впрочем, я знаю, кто может сыграть роль курьера. — Только не говори, что я, — отвернулся Цапов. — А я никому больше не стал бы доверять. Цапов молчал, потом вздохнул. — Поедем к нам в управление. Я должен изложить твой план генералу Артюхову. Если он одобрит, начнем действовать немедленно. Хотя, откровенно говоря, мне кажется, что это сплошная авантюра. У тебя есть вариант получше? — Нет. Но посредники могут вынести такое решение, что оно не удовлетворит обе стороны. И даже в этом случае обе стороны обязаны будут подчиниться, — напомнил Стольников. — Если выяснится, что курьер обратился за помощью, то это будет концом войны. А Махмудбеков подтвердит полномочия курьера. — Каким образом? — Я постараюсь его убедить. Он тоже не дурак и понимает, чем грозит большая война в городе. Ему просто не разрешат воевать его же земляки. Он это прекрасно знает. — Мироненко, — задумчиво сказал Цапов. — Я даже не представляю, как мы его отпустим. — Поезжай к своему генералу и расскажи ему все, — предложил Стольников. — Ты обязан его убедить. Сегодня уже взорвали клуб и убили Бориса. Что произойдет дальше, никто не знает. Но Мироненко только что арестовали. Как мы объясним прокурору, почему мы его отпускаем? Объясните, что это продиктовано высшими интересами страны или города, столицы этой страны. Как вам больше нравится? И сделайте все официально, без глупостей. Это самое важное, чтобы все было по закону. Хорошо, согласился Цапов. Но из-за тебя мне придется опять играть роль бандита. Ну, совсем недолго, — напомнил Стольников. Зато мы можем остановить войну. Разве это не стоит наших усилий? — Куда тебя отвезти? — спросил Цапов. — В ресторан «Серебряное копье», — ответил Стольников. — Там сейчас Адаляту выражают соболезнования. Но труп будут ждать столько, сколько понадобится. Это для них свят. — Будь осторожен, — пробормотал Цапов. — Там тоже не дураки сидят. Ты же понимаешь, что для меня не так опасно убеждать Адалята, чем тебе идти в камеру к Мироненко. А насчет старика-ювелира ты прав. Но, как я тебе уже сказал, это мой вопрос без вашего участия. Договорились? — Ты ненормальный, — убежденно сказал Цапов. — Таким, как ты, место в психиатрической клинике. — Туда я еще успею попасть, — усмехнулся Стольников. — Торопиться не стоит. И не подъезжай слишком близко к ресторану. Это может быть опасно. После ареста Адалята Махмудбекова твою машину наверняка запомнили. — Я тоже так думаю, — пробормотал Цапов. — Я позвоню тебе через час, —— предложил Стольников. — Надеюсь, за это время ты еще не отключишь свой мобильный телефон? Он помолчал немного и добавил. — Перед тем, как идти в камеру. Глава 36. Ровно в 14:00 генерал Артюхов узнал о том, что девушка наконец-то нашлась. Через 10 минут он доложил об этом министру. Еще через 5 минут министр позвонил премьеру.